В других случаях, гораздо более значительных, к обмолвке и даже к замене задуманного слова прямой его противоположностью, вынуждает самокритика, внутренний протест против собственных слов. В таких случаях с удивлением замечаешь, что измененный таким образом текст какого-либо уверения парализует его силу, и ошибка в речи вскрывает неискренность сказанного. При помощи такого рода обмолвки клеймит, например, Ансеп Грубер в своем «Gewissenswurm» лицемера, домогающегося наследства. Обмолвка становится здесь мимическим орудием выражения, нередко, правда, таким орудием, которым выражаешь то, чего не хотелось сказать, которым выдаешь самого себя. Когда, например, человек, который в своих отношениях к женщине не питает склонности к так называемым нормальным отношениям, вмешивается в разговор о девушке, известной своим кокетством, со словами «Im Umgang mit mir würde sie sich das Kokettieren schon abgewöhnen» вместо «кокеттирен». «Со мной она бы уже отвыкла от кокетства». То несомненно, что только влиянию слова «коитирн» от «коитус» и можно приписать такое изменение задуманного «кокеттирн». Случайно складывающиеся удачные комбинации слов дают примеры обмолвок, играющих роль прямо-таки убийственных разоблачений, а иной раз производящие полный эффект хорошей остроты. Таков, например, случай, наблюдавшийся и сообщенный доктором Райтлером. Одна дама говорит другой в восхищении. «Diesen neuen heizenden Hut haben Sie wohl sich selbst aufgepatzt?» «Вы, вероятно, сами напялили» вместо «убрали» «aufgeputzt» эту прелестную новую шляпу. Задуманную похвалу пришлось прервать, ибо тайная критическая мысль о том, что украшение шляпы «haut auf putz» просто «нашлепка», «подцай», выразилась досадной обмолвке слишком ясно, чтобы приличествующее случаю выражение восторга могло еще быть принято всерьез. Или следующий случай, который наблюдал доктор Макс Граф. В общем собрании общества журналистов «Конкордия» молодой член общества, постоянно нуждающийся в деньгах, держит резко оппозиционную речь и в возбуждении говорит «Die Herren Vorschussmitglieder» вместо «Vorstands» или «Ausschussmitglieder» — члены правления. «Vorschuss» — аванс. Члены правления уполномочены выдавать ссуды, и от молодого оратора уже поступило прошение о ссуде.